Глава 12. Клоун Потапуф из цирка Труцци. Шел крупный теплый дождь. Марийка, Вера и Сенька босые бегали по двору. Они шлепали по лужам и, запрокидывая головы, ловили раскрытыми ртами дождевые капли. В луже прыгала большая бурая жаба. Сенька замахнулся на нее камнем. «Что ты делаешь?» — закричала Вера. «Разве позабыл? Кто жабу убьет, у того мать помрет!» «Так я ж ее только допугаю!» Загрохотал гром. Где-то на дальнем краю неба блеснула молния. «Это Боженька небо раскрыл и молнию кинул, чтобы черта убить!» — задумчиво сказала Вера. «Вот враки!» — закричал Сенька. «Молния получается, когда сталкиваются две тучи!» В это время во двор въехала извозчичья пролетка с мокрым блестящим от воды поднятым верхом и остановилась у подъезда. С пролетки спрыгнул высокий мужчина в котелке и в клетчатом пальто. Он снял с облучка два больших чемодана, какие-то странные металлические палки с перекладинами и огромную железную лейку. Потом он вытащил из коляски девочку, закутанную в одеяло, и на руках перенес ее через лужи в подъезд. Вернувшись обратно, он стал расплачиваться с извозчиком. Марийка и Вера подошли поближе и во все глаза смотрели на некрасивую, черную, как галка, девочку, которая неподвижно стояла, завернутая в одеяло, точно в плащ. Зеленая железная лейка, стоявшая рядом, была так велика, что носик ее приходился как раз над головой девочки. «Вот так личка!» — зашептала Марийка на ухо подруге. «Побольше, чем наш самовар!» Девочка опустила темные ресницы и закричала сердитым птичьим голосом. «Папа, иди скорей!» Человек в клетчатом пальто взбежал на крыльцо, стряхнул с себя дождевые брызги, взял в одну руку чемодан, в другую лейку и стал подниматься наверх. Девочка сунула себе металлические палки под мышку и пошла вслед за ним, волоча одеяло по ступенькам. «Новые жильцы в шестую квартиру переехали», — сказал Сенька. «Еще вчера дворник говорил, что к сметанинам жилец приедет». «Он, наверное, садовник», — заметила Марийка. «Только почему у него лейка такая большая?» «Это чтобы поливать деревья», — уверенно сказал Сенька. «А палки видали? Вроде как бы для удочек. А в чемодане у него что-то гремело железное. Может быть, у него там и велосипедный насос есть». Вечером все дети узнали от дворниковой Машки замечательную новость. В квартиру к сметанинам переехал клоун, который представляет в цирке Труцци. Это про него во всех афишах написано «Потапуф». На следующий день во дворе только и было разговоров, что о клоуне. «Я был с мамой в цирке», — говорил толстый Мара, — «и ничего там особенного нет. Там был один клоун, и у него в носу зажигалась лампочка». А за пазухой у него была настоящая белая крыса, которую он бросал в публику. И эта крыса попала в одну старушку. Старушка как закричит, а крыса-то, оказывается, была из ваты. «И не стыдно так брехать, укоризненно», — сказал Сенька. «Как может зажигаться в носу лампочка? Ведь провода туда не протянешь». Мара был известный врунишка. И ему не верили даже тогда, когда он говорил правду. Ребята увидели Митю, шагавшего с корзиной на голове. «Вон прачка идет!» — закричала Машка. «Каплоухий, кому белье несешь?» «Сметаниным», — ответил Митя. Все его окружили. К сметаниным клоун переехал. У него лейка огромной величины. И в чемодане что-то звенит, а девочка в одеяло завернута. Он в цирке служит. «Ты как пойдешь к сметаниным, осмотри все как есть и нам расскажи». «Ладно», — сказал Митя, — «посмотрю. Ну, пустите, а то у меня делов еще много». Он вошел в подъезд, поднялся во второй этаж и позвонил у дверей квартиры номер 6. Все ребята со двора проводили его до самого порога этой квартиры. Дверь приоткрылась, пропустила Митю и снова захлопнулась за ним. Митя вышел обратно минут через 20. Пустую корзину он надел на голову, как шляпу. «Ну что? Чего ты так долго? Видел Лейку? А клоуна видел?» – спрашивали ребята. «Видел. Я со сметанихой в кухне белье пересчитывал, а клоун этот входит со сковородкой в руке». «А сковородка большая?» – перебила Марийка. «Да погоди ты, не перебивай. Выходит он, значит, со сковородкой в руке и говорит: «Позвольте, мадам, на вашей плите зажарить яичницу для моей дочки». «Яичницу?» – ахнула Машка. «Нет, ты лучше скажи, какая сковородка?» – допытывалась Марийка. «Вот пристала». «Ну, самая обыкновенная сковородка», – ответил Митя. «И вот, значит, ставит этот клоун эту самую сковородку на плиту и начинает жарить яичницу. 6 яиц разбил, видно, богатый». «А потом что было?» – спросила Марийка. «Да ничего, зажарил и ушел». Митя забарабанил пальцами по корзине и побежал к себе на задний двор. Так от него больше ничего и не добились. На следующий день, когда Марийка и Лора вышли погулять во двор, они увидели дочку клоуна. Некрасивая смуглая девочка в красном пальто с пелеринкой стояла возле крыльца. «Смотри!» – зашептала Марийка Лоре. Темные глаза девочки глядели сердито. Она не обращала на Марийку и Лору никакого внимания. Те присели на скамейку. «У нее лаковые туфли», – прошептала Лора. Из подъезда вышла докторша Елена Матвеевна. «Мама, ты куда?» – закричала Лора. «За покупками», – ответила Елена Матвеевна и остановилась, заметив девочку в красном пальто. «Как тебя зовут, детка?» – спросила она, наклонившись к девочке. «Стелла». «Я тебя никогда не видела. Мы только вчера приехали». «Откуда же?» «Из Киева». «Ах, какие у тебя чудесные ресницы!» – воскликнула докторша. «А ну, закрой глазки!» «Они постоянно лезут в глаза и очень колются», – сказала Стелла, не глядя на докторшу. Елена Матвеевна посмотрела на Лору и Марийку. Они сидели, обнявшись на скамейке, и шептались, из-под лобья поглядывая на дочку клоуна. «Лорочка, иди сюда, познакомься со Стеллочкой. Вот будет тебе новая подруга». Лора подошла к Стелле и протянула ей руку. Елена Матвеевна кивнула девочкам головой и направилась к воротам. «Девочка, вы умеете прыгать через скакалку?» – спросила Лора. «Я такими глупостями не занимаюсь», – строго ответила Стелла. «А чем вы занимаетесь?» «Я занимаюсь хозяйством, и потом папа учит меня акробатике». «А зачем вы привезли железные палки?» – спросила Марийка. «Это заграничные раздвижные ходули», – сказала Стелла и отошла в сторону. Марийка и Лора пошли за ней. Им очень хотелось расспросить про заграничные раздвижные ходули и про цирк. Но Стелла, насвистывая, прошлась один раз под акациями, потом повернулась и ушла домой. Через полчаса она снова вышла во двор. Поверх красного пальто у нее на ремне висела через плечо маленькая дорожная сумочка из желтой кожи, а в руке она держала проволочную корзинку для провизии. Стелла искоса поглядела на девочек и прошла мимо них к воротам. В карманах ее пальто звенели деньги. Марийка и Лора побежали к воротам и увидели, что Стелла повернула направо и пошла вниз по бульвару на главную улицу. «Ишь, деньги в кармане звенят, как у большой», – с завистью сказала Лора.